Глава 90.1. Деревенский житель просит о помощи. «Эй, система, дай мне полный отчет. Было пройдено системное задание «Главный герой под действием кинжала зла». Благодаря действиям пользователя номер 2 главный герой не был обвинен в убийствах, поскольку самих убийств удалось избежать, и не был брошен в темницу. Следуя указаниям поддерживать связь между главным героем и пользователем номер 2, я сгенерировала задание «Посещение столицы вместе с главным героем». Задание «Посещение столицы вместе с главным героем» было выполнено 2 дня назад. С тех пор пользователь номер 2 возвращается в Орден РР по основному Северному тракту. «Можешь теперь так рьяно не выступать за связь главного героя и пользователя номер 2». Система какое-то время молчала, словно переваривая указания. «Но админ — это была одна из главных составляющих сюжета. Это уже не актуально». «Что же актуально?» «Актуально? Выполнять мои указания». Вот что актуально. Продолжай все так же контактировать с Шеном, начисляй баллы и продолжай вести себя, как ни в чем не бывало. Я не понимаю. Хотите сказать, приоритетные цели изменились? Цель про сюжет не изменилась. Мы с Шеном постараемся выстроить его как можно более веселым. Просто не нужно слишком усердствовать, связывая его с главным героем. Ты поняла указание? Я поняла, админ. Напомни-ка мне, где та гора того бессмертного меча, который называется «Рушащее величие», и с какими трудностями там предстоит столкнуться? Но ведь это будущий бессмертный меч главного героя, если он успеет его раздобыть, в чем я лично сомневаюсь. Но ведь нельзя так отклоняться от намеченного сюжета. Можно, если это в моих интересах. А теперь давай, расскажи в деталях, как там было это описано. Ученики Ордена Великого Неба во главе с Селом Юаром все еще находились на постоялом дворе. Глава Ордена встретил Шена и Муана более-менее радушно. «О, я рад, что вы не уехали, не попрощавшись», — с порога заявил он. «Как ваши ученики?» — спросил Шен. «Выжившие поправляются», — вздохнул глава. «Я хотел узнать у вас, что это были за люди. У меня сложилось впечатление, что вы с ними знакомы». «Это впечатление не безосновательно», — согласился Муан. «Мы действительно уже пересекались с одним из них. Слышали ли вы о секте Хладного Пламени?» Сел Юар ненадолго задумался. «Кажется, где-то упоминалось это название. Это что, секта последователей искаженного пути? Поклонники смерти и энергии, получаемой за счет жертвоприношений, если точнее», — произнес Шен. «Уже не единожды эти сектанты портят нам жизнь. Я слышал, что Орден РР преследует некую секту. Так это была она». Несколько моих учеников прочесали местность во всех направлениях, но так и не нашли адепта Сагана Роя. Боюсь, эти негодяи уже убили его. Шен ничего на это не сказал, печально вздохнув. Даже если Муан прав, и Саган нужен был им ради печати, получив нужную информацию, сектанты не оставят его в живых. «Теперь вы продолжите путь в столицу?» «Нет. 3 моих учеников погибли. Нам следует отвезти их тела обратно в Орден и всем вместе провести ритуал прощания», — хмуро произнес Сел. «Будьте уверены, теперь я действия этой секты без внимания не оставлю. Что ж, тогда вам стоит связаться с главой Ордена Шианом. Уверен, объединенными усилиями мы сможем скорее расправиться с этой отвратительной сектой», — предложил Муан. «Думаю, я так и поступлю», — кивнул Сел Юар. «И, кстати», — произнес он, когда старейшины Ордена РР уже направились к выходу. Шен и Муан терпеливо обернулись. «Что с вами произошло, старейшина Шен? раз уж ваше недомогание не было связано с проклятием, которое ударило по нам, что это вообще было? Не сочтите за праздное любопытство, но то, что способно так повлиять на сильнейшего заклинателя Ордена РР, нам начинать беспокоиться? Это был демон? Или другое проклятие?» Шен, слушая его словоблудие, нахмурился. «К Ордену Великого Неба это не имеет никакого отношения», — запальчиво произнес Муан, чем совершенно не развеял подозрения. «Вам не о чем беспокоиться, глава Сел-Юар», — спокойным тоном ответил Шен, мысленно молясь, чтобы Муан помолчал. «Мое недомогание не связано с разбушевавшимися монстрами. К тому же все позади. Уверен, вас этот эпизод никак не коснется». «Что ж, в таком случае...» «Нам пора. Впереди еще долгий путь. Удачно вам добраться до Ордена Великого Неба, глава». И, не давая тому больше ничего возразить, Шен быстро вышел с постоялого двора. Подойдя к повозке, он увидел, что Анис куда-то делась. Шен заглянул внутрь, но там вместе с волчарой скучала Риту. Калу с вопросом он обращаться не хотел, поэтому залез на место возницы и закрутил головой по сторонам. Вскоре Анис была замечена в стороне возле торговцев. Муан залез на козлы и еще устраивался поудобнее, когда Анис, стримглав, подлетев к повозке, протянул Шену небольшое темное нечто в кульке. Шен нагнулся и забрал это у девушки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она купила горячий печеный батат. «То, что нужно холодным осенним днем на свежем воздухе», — улыбнулась девушка. Шен обратил внимание, что Анис перестала сильно смущаться при общении с ним и вела себя довольно спокойно. Можно сказать, это прогресс. Если бы еще у Алла настроение не скакало. «Ты права», — улыбнулся он и поблагодарил ее. Довольная Анис заглянула в повозку и, подмигнув Риту, протянула ей кулек с пышущим жаром угощением, а затем забралась в седло и вынула из-за пазухи еще один печеный клубень. Бросив взгляд на главного героя, она с сомнением посмотрела на свое лакомство, а затем все же разломала его на две части и протянула ему. «Будешь?» — не глядя в его сторону, произнесла она. Ал перевел взгляд на пышущее жаром оранжевое нутро батата, который она держала в руках, и хоть они неплохо позавтракали рисовой кашей с конфетами, печеный батат в такой промозглый осенний день был настоящим сокровищем. «Хм, благодарю», — произнес Ал, забирая у девушки половину и пытаясь сделать вид, что не слишком заинтересован. Впрочем, от прекрасно знающей о его постоянной тяге к еде Анис не укрылись истинные чувства Алла. Повозка застучала по мелким камешкам и поехала, перекатываясь с колеса на колесо на ухабистой дороге. Шен понюхал все еще обжигающий батат и, разломав, молча протянул половину Муану. К вечеру стал накрапывать дождь. Шен вынужденно перебрался в повозку, где довольно долго слушал рассказ Риту о ее представлении о мире, почерпнутом из разных книжек. Этот праздно начавшийся разговор оказался для Шена на удивление полезным, а Риту, которую взрослый впервые слушал с таким неподдельным интересом, слегка зарделась от смущения, но продолжала говорить и говорить, ловя эту бесценную возможность. Когда в разговоре возникла пауза, в течение которой Риту переводила дух, а Шен раздумывал, чтобы такого умного сказать в ответ, Муан так резко остановил повозку, что внучатая племянница чуть не налетела на своего деда. Шен было собрался разразиться бранью, но не успел, так как бранью разразился Муан. Шен с интересом выглянул наружу. Оказалось, мужик бросился прямо под колеса, и его едва не раздавили. Муан уже собирался тряхнуть поводьями и продолжить путь. Буди мужику удалось все же избежать смерти, но тот вцепился в его рукав и повис на нем, умоляя о снисхождении и причитая нечто невнятное. Муан опешил, пытаясь разобрать его путанную речь, а Шен элегантно вылез из окна повозки на крышу, и оттуда спустился на козлы. «Помогите! Прошу! Никто не останавливается! Она же умрет так! Пожалуйста!» Шен спрыгнул на грязную дорогу рядом с мужиком и, успокаивающе положив руки на его плечи, постарался отодрать чужие пальцы от рукава Муана и сконцентрировать внимание на себе. «Господин, успокойтесь. Мы вас слушаем. Объясните толком, что у вас случилось». «Моя дочка!» На сей раз, ухватившись за руки Шена, провыл мужчина. Его волосы были спрятаны под конусной шляпой, с которой непрерывно скатывались капли. Загорелое лицо испещрили морщины, а в глазах сквозил страх. Простая хлопчатая одежда вымокла до нитки и потемнела. Пальцы, которыми он вцепился в руки Шена, казались ледяными. Этот человек пребывал в полном отчаянии. «Моя дочь!» — повторил он. «В нее вселился злой дух. Я прибежал сюда с самого утра, но никто из проезжающих мимо людей не согласился помочь мне». Шен переглянулся с Муаном. Если это и впрямь злой дух, это как раз специализация заклинателей. Теперь, после того, как они остановились и расспросили его, они не могут просто поехать дальше. «Где ваша деревня?» Мужик поднял на Шена глаза, полные отчаянной надежды. «Мы заклинатели», — успокаивающе произнес тот. «Если в вашу дочку в самом деле вселился злой дух, мы поможем вам». «Да? Спасибо! Спасибо вам!» — принялся кланяться мужик, не разжимая рук и все еще хватаясь за Шена. «Скорее! Я покажу дорогу!» Он, наконец, отпустил его руки и тут же вцепился в повозку, забираясь на козлы, видимо, очень боясь, что они унесутся прочь. «Вон, почти сразу поворот к моей деревне», — указал он на развилку. «Эта дорога ведет прямо к вашей деревне, господин?» — уточнил Муан. «Да, прямо до нее». «Тогда вам лучше пересесть внутрь повозки. Вы весь продрогли. Если мне понадобится уточнить путь, я позову вас». Мужик на мгновение заколебался, но затем принял это щедрое предложение и быстро шмыгнул внутрь. Шен наклеил на мужика несколько талисманов огня со специальным дополнительным символом и теперь наблюдал, сидя напротив рядом с Риту, как от одежды бедолаги поднимается пар. Сначала незнакомец оторопело глядел на эти штуки, но вскоре привык и поблагодарил за заботу. Он постепенно отогревался и уже не дрожал, как осиновый лист. Волчара, занимающая собой почти весь пол, смутило его только в первое мгновение, когда он открыл дверь и встретился с нею взглядом. Он постарался аккуратно ставить ноги, чтобы случайно не наступить на нее, и даже сделал попытку потрепать по голове, но наткнулся на ледяной взгляд. «Позвольте представиться. Я старейшина ордена РР Шен, а это моя ученица Риту. Снаружи старейшина Муангай, с которым вы разговаривали, а также еще два моих ученика. А вас как величать, господин?» «Спасибо за ваше снисхождение». Услышав, каких важных особ он затруднил своей просьбой, вновь согнулся в поклоне мужик. «Меня зовут Эотан. Я всего лишь земледелец». «Расскажите подробнее о своей дочери. Что произошло?» «В последнее время я стал замечать за ней странности. Пришлый шаман сказал нам, что она одержима духом лисы. Вы же часто с таким сталкиваетесь, да?» Она стала говорить не своим голосом, точнее, иногда ее голос резко менялся. «Она часто меня не узнает и кидается с криками, словно на вора. Шаман решил проверить, вселился ли в мою дочь дух лисы. Для этого он собрал листья бадьяна, зажарил их и попытался скормить ей. Но она не стала есть их, как он ее не уговаривал. Это верный знак, что она одержима духом лисы. Шаман согласился провести ритуал изгнания. Вот только ритуал проходит уже вторые сутки, а ничего не меняется. Боюсь, он убьет ее раньше, чем выгонит духа. Я не мог сидеть без дела, поэтому отправился за помощью». Шен чуть нахмурился. «Снова шаман? Он скоро начнет думать, что шаманы составляют бедствие этих земель похуже секты Хладного Пламени. Им что, с каким-то шаманом соревноваться? И зачем только согласились? Нужно было мимо проезжать. Но он прекрасно осознавал, что они бы не смогли оттолкнуть этого мужчину и продолжить путь, как ни в чем не бывало. «Когда вы заметили ее одержимость?» «Несколько дней назад пропала наша кошка, а затем кто-то скрутил головы нашим курам. Я отдал их моей дочери, чтобы она ощипала и приготовила, а она, как только зажарила их, тут же сама все и съела. Целых 3 курицы, даже косточек не осталось. А когда я заговорил с ней, она разразилась хохотом». Шен перевел взгляд за окно. Дождь все еще накрапывал. Они ехали мимо большой, утопающей в серо-коричневых осенних красках равнины, постепенно поднимаясь. У деревни рос небольшой лесок, а затем стали видны крыши домов. Муан остановил повозку, и господин Эо вылез на козлы, чтобы показывать ему, куда поворачивать к его дому. «Такая она, жизнь заклинателя», — произнесла Риту, когда деревенский житель уже не мог их слышать. «Довольно большая ее часть», — согласился Шен. «Вы представили меня своей ученицей». «Не думаю, что всем стоит рассказывать о нашем родстве». «В конце концов, Риту станет уязвимым местом Шена, если кто-то прознает, что на него можно давить через нее. Когда мы приедем в Орден РР, только я и Шиан будем знать, что мы с тобой родственники. Остальным лучше обойтись без этой информации». «Почему?» «У меня не самая лестная репутация. Я хочу, чтобы ты жила веселой, насыщенной жизнью в кругу сверстников. Но многие будут сторониться тебя, если узнают о родстве с проклятым старейшиной». «Зачем мне трусы, не способные думать своей головой?» — фыркнула девушка. «Не суди слишком категорично. Люди внушаемы, особенно дети. Тем более, когда все вокруг едины в своем мнении. Мало кто даже задумается о том, что следовало бы составить собственное суждение. Это не значит, что они плохие люди. Просто глупые. И даже если ты проведешь успешный отбор не трусов, твоим учителям точно не следует знать, что мы родственники». Риту вздохнула. «Я поняла, великий дядя». Повозка поднималась на склон. Шен высунулся из окна и заметил, что впереди, за деревней, возвышается невысокая гора. Ее голый склон испещрили тропинки, а может, это были пересохшие ручьи, а вершина тонула в тумане, желтоватом на фоне остального белесого неба. Шен ловко взобрался на крышу повозки и уселся, свесив ноги между Муаном и господином Эо. Дома в деревне теснились один к одному, мимо проехала груженная телега. Возле аптечной лавки сидели люди и разбивали большие желтые окаменелости в мелкий песок. Завидев вернувшегося Эо, один из них завопил. «О, старина Эо, нашел-таки помощников! Мы-то уж думали, ты в город побежал, и тебя на этой неделе не ждать!» Мужчины возле аптечной лавки разразились хохотом. Шен перевел удивленный взгляд на господина Эо. «Ох, эти люди!» — вздохнул тот. «Считают, что вправе относиться ко мне с пренебрежением лишь потому, что я земледелец, а не серодобытчик». «Погодите. Эти желтые куски сера?» — уточнил Шен. «Да, сера. Наша деревня живет за счет добычи серы. Еженедельно торговцы вывозят несколько телег, доверху груженных серой». «Простите за такой вопрос, но почему вы тогда не поехали с торговцами за помощью, а вместо этого проделали такой длинный путь бегом? Это куда медленнее и изматывающе». Господин Эо издал ироничный смешок. «Да потому что эти торговцы предпочтут нагрузить телегу лишними 70 килограммами серы, чем подвести человека». Пока Шен пытался припомнить, что делают из серы, и не мог, потому что в принципе не знал. Повозка преодолела еще пару поворотов, свернула налево, проехала небольшое перепаханное поле, разделенное дорогой на неравные части, и остановилась рядом с маленьким неказистым домом с покатой крышей. Мимо прошествовала, вальяжно перекатываясь, стайка гусей. Один гусь, вспугнутый спрыгнувшим на землю Шеном, забил крыльями, высоко поднимая клюв на своей тонкой шее. За гусями шла маленькая согбенная старушка. «Это наш дом», — указал господин Эо. «Скорее, идемте внутрь». Шен глянул на своих учеников, стараясь не смотреть на Алла прямо. Пять человек для такого небольшого жилища превратились бы в настоящую толпу, поэтому он скомандовал: «Риту, останься с Аллом. Я позову вас, если понадобится». «Учитель!» — возмущенно воскликнул парень. Но Шен не желал слушать его очередные капризы, а просто отвернулся и пошел следом за хозяином жилища и Муаном. Анис переглянулась с Аллом и, пожав плечами, последовала за старейшинами.